Глава седьмая, в которой Ольга чудо как похорошела, а Вадим развязал себе руки. Площадь Каира привычно гудела дневным шумом. Не обращая внимания на убийственную жару, кричали торговцы, восхищались туристы, капризничали дети. Только Вадим знал, что через мгновение здесь будет кровавый ужас. Он видел, как глаза женщины-смертницы сузились. Она уже решилась и вот-вот взорвет бомбу. Время вдруг замедлилось. Секунда распалась на сотни фрагментов, каждый из которых виделся с обостренной четкостью. Между шахиткой и стеной затесалась знакомая бродячая собака. Бедняге не везло с утра, и, похоже, сейчас достанется первой. К псине склонился огромный толстый мужчина, угощая остатками бутерброда. Кто этот добрый человек? Турист? Торговец? Какая разница? Возможно, Бог дал ему жизнь и неуемный аппетит только ради этого момента. Вадим мысленным толчком опрокинул толстяка на женщину. Та пыталась отстраниться, но было поздно. Время вновь рванулось вперед. Бомба взорвалась, когда смертница лежала, придавленная 200-килограммовой тушей. Мужчина буквально подбросила вверх, после чего, нашпигованный металлическими осколками, он вновь упал на кровавый фарш, когда-то бывший женским телом. К счастью, кроме тех двоих никто не пострадал. Ошалевшая от переживаний собака лизала теплую лужу крови. «Спасибо, Вадим!» София первая сообразила, что произошло. «Пустяки! Давай скорее возвращаться. Сейчас здесь будет сумасшедший дом!» Андрей изумленно пялился на кровь. Похоже, он даже не успел испугаться. Наконец, задыхаясь, выдавил. «Что это было?» «Дядя Вадим нас спас», — ласково ответила Ольга. «Бери меня за руку и быстро пойдем». «Слава Аллаху, вы живы!» — привычно воскликнул начальник охраны, когда компания появилась у входа в отель. Оставшееся до полета время было решено провести в отеле у бассейна, чтобы не будить лихо одноглазое. Хотя Вадим был уверен, что оно все равно не спит. Хотя зачем заранее пугать себя неизвестностью? Когда что-то случится, придет время действовать, а страх лишь отвлекает. Удивительно, но ему была приятна уважительная благодарность спутников. Бассейн по капризу архитектора оказался закинут на крышу отеля. Лифт, поднимающийся наверх по обилию золота, зеркал и хрусталя, напоминал пещеру 40 разбойников из сказки про Али-Бабу. Видимо, это сравнение пришло в голову не только ему, поскольку София громко шепнула «Сим-Сим, откройся». Дверь распахнулась. На всякий случай Вадим вышел первым. Над головой сияло небо. Изумрудная вода бассейна искрилась, словно над ней шел дождь из солнечных зайчиков. Вадим подошел к полупрозрачным перилам, огораживающим пространство крыши. Река распласталась внизу прямо перед отелем. В этот послеобеденный час даже машины отдыхали. Нил был мутен и тих, берега заросли тиной. Огромные деревья вдоль каменной набережной отражались в воде, придавая ей еще больше оттенок пыльной зелени. Маленькая парусная лодочка пробиралась против течения, нарушая застывшую, как смола, картину мира. Возможно, где-то ее подстерегал крокодил с завораживающим взглядом убийцы. За рекой распластал вспотевшее тело Каир, прикрытый пестрым халатом зданий и замотанный в паранджу из туманной дымки. Город спал, убаюканный послеобеденным зноем. Только робкий ветерок, горячий, как воздух в бане, кружил невидимую глазом песчаную пыль. Чем дальше взгляд уходил к горизонту, тем больше дома начинали быть похожи на золотистые барханы. И почти незаметно город превращался в пустыню, по которой стеклянной извилистой лентой текла река. Ольга появилась в розовом купальнике в обнимку с толстеньким Андреем. Тот был похож на Винни-Пуха, надевшего яркие цветные шорты для привлечения пчел. Максим пришел в халате с расшитой золотом эмблемой отеля. «Сие есть тело мое», — объявил он, скинув халат и оказавшись в шикарных темно-вишневых плавках. «Твоей шутке 2000 лет», — отозвалась София. «Но он, пройдя посреди них, удалился», — невозмутимо прорек Максим, направляясь к стойке маленького бара. Вадиму тоже не понравилась шутка. У мужика мания величия. Для того, чтобы быть сыном Божьим, недостаточно наизусть цитировать Евангелие. Вдруг бонусом предложат крест. Готов ли герой к такому повороту? Тем более, что на небесах затихли, затаились. чтобы подстроить очередную каверзу. Почему так безлюдно? У бассейна никого из посторонних нет. Казалось бы, постояльцам отеля самое время полежать у прохладной воды. Он огляделся. Ничего подозрительного не наблюдалось, хотя настораживало все. Густые тени в районе бара и слишком выбеленное солнцем пространство у парапета. Звенящая тишина и далекий звук сирены где-то на автостраде. «Наверное, я параноик», — пришла здравая мысль. «Скорее всего, отсутствию других постояльцев есть какое-нибудь простое объяснение. Например, дирекция могла закрыть вход в бассейн, чтобы дать возможность уважаемым гостям почувствовать себя приватно». Но тревога, поселившаяся в глубине его разума, не отступала. «С неприятностями зачастую бывает просто. Всего лишь немного терпения. Только подожди, и они придут». Ольга с Андреем беззаботно резвились, словно вырвавшиеся на перемену школьники. В какое-то мгновение Вадим залюбовался ее лицом. Показалось, что знакомые черты стали тоньше и нежнее. «Правильно, что свела родинку. Она тебя не красила». «Какую родинку?» — удивленно спросила Ольга, проводя рукой по коже. «Ничего себе! Родинка исчезла, а я ее не трогала». Слова снова отозвались беспокойным сигналом, словно кто-то постоянно теребил его вскипяченный солнцем мозг. Ольга решительно вылезла из бассейна и подошла к парапету. «Посмотри-ка на меня внимательно. Я еще нигде не изменилась». «Ну, тебе купальник немного маловат, как будто не твой размер». «Размер мой. Просто сегодня утром мне показалось, что у меня увеличилась грудь, да и бедра». Вадим отошел на несколько шагов и начал уже серьезно оглядывать знакомое тело. «Не уверен, но у тебя стали тоньше икры и уменьшились плечи. Конечно, по сравнению с тем временем, когда я последний раз видел тебя голой». «Да, ты прав». Она стояла перед зеркалом, вмонтированным в мраморную стену, и внимательно себя разглядывала. «Я тоже вижу изменения. Только, похоже, они произошли сегодня утром». Ольга сняла солнечные очки и изумленно ощупывала себя руками. «Как я похорошела!» «Ну-ка, иди сюда!» — неожиданно позвала Андрея. «Хорошие шорты. Ты надел их для привлечения самок?» Андрей попытался взглянуть вниз, но, наверное, увидел только пузо, мохнатым холмом, нависающее над нижней частью тела. «Он у тебя большой», — с уважением сказала Ольга. «Первый раз такой видишь?» — гордо поинтересовался Андрей. «Если честно, не первый, но хорош». Андрей любовно погладил свой округлый животик. Ольга чмокнула его в щеку. «Ты мне рассказал, что был женат 5 раз. Тебе супруги не говорили, что они хорошели во время замужества?» «Я всегда женился на симпатичных барышнях», — согласился Андрей. «Но к моменту развода со мной они действительно расцветали. И, заметь, всегда бросали меня первыми», — почему-то с гордостью пояснил он. Вадим с грустью подумал, что мужчины зачастую видят красоту женщины, когда она принадлежит другому. «Самый необъяснимый развод у меня был с Ирой», — весело начал рассказывать Андрей. «Мы отдыхали на Сейшелах. Как-то я решил порадовать любимую. Обычно я совершаю подвиг на 3-й день отдыха. Душа требует взлета. Встал рано, облачился в акваланг, вооружился подводным ружьем и уплыл в безбрежный океан. Акула появилась буквально сразу. Наверное, ей сообщили, что есть желающие сразиться. Со страху, не целясь, нажал на курок и каким-то чудом убил монстра. Потом узнал, что если бы целился, никогда бы не попал. Слишком стремительно та движется. Когда испуг прошел, понял, что акула совсем крохотная. Детеныш. Но все равно 0,5 метра, наверное. Весь в чешуе, крови, с акулой на плечах пришел на кухню. Там, говорят, рыба несъедобная. Пришлось тащиться в фойе. Туристы меня фотографируют, охают, восхищаются. Тут как раз моя Ира к завтраку спускается. Принимаю мужественную позу. И тут любимая визжит на весь холл. «Сука! Ты убил дельфина! Теперь нас вытурят из гостиницы взашей!» Дальше ее голос перешел в область ультразвука. Но я различаю. «Права была моя мама!» Пока хоронил акулу, Ира собрала вещи, взяла все деньги и кредитные карты и уехала в Москву. Я летел обратно в пляжных шлепках. У бутерброда ветчина только с одной стороны. Вроде бы не впопад закончил Андрей свой рассказ. Воцарилась тишина. Это было естественно, поскольку безмолвие всегда приходило, когда Андрей переставал говорить. «Что случилось?» — после паузы спросил Андрей. «Ничего, иди плавай», — — сказала Ольга, шлепнув его по мягкому месту, которое у диснеевского Винни-Пуха не было прикрыто штанами. Андрей прыгнул в воду и поплыл к Максиму с Софией, разговаривающим на другом конце бассейна. Ольга повернулась к зеркалу боком, потом попыталась посмотреть на себя через спину. «Что она там разглядывает с недоумением?» — подумал Вадим. Он осторожно относился к зеркалам, считая их окнами в потусторонний мир. Обычай завешивать зеркало, если в доме кто-то умер, — это древняя магия, оберегающая покой живых, пока душа умершего мается рядом. Любое зеркало действует как гипнотизер, притягивает взгляд и зачаровывает разум. Ольга повернулась. «Ты догадался, что произошло?» — удовлетворенная осмотром спросила она. «Нет», — честно признался Вадим, чувствуя, что не понимает вопроса. «Андрей — сильный маг, только сам не знает об этом. Никогда не слышала о таких экстрасенсорных способностях». «Каких?» — спросил Вадим, недоумевая, какие чародейские таланты могут водиться за скульптором, кроме искусства непрерывно говорить. «Он меняет женщин, с которыми спит, в лучшую сторону. Наверное, у всех организм реагирует быстрее или медленнее. У меня вот изменения произошли почти сразу». Оля вертелась перед зеркалом, словно школьница, меряющая выпускное платье. Вадим не был готов признать Винни-Пуха практикующим колдуном. Скорее всего, это собственная магия Ольги изменила ее тело, плюс влюбленность и положительные эмоции. «Странные способности. Тоже о таком не слышал. Как это может быть полезно для нас?» «Никак. Это может быть полезно мне. Забудь о нашем разговоре». Она направилась к бассейну и, встряхнув головой, бросилась в воду. «Сколько брызг!» Вадим задумчиво проводил девушку глазами. «Ну вот, у нашей экспедиции есть первый успех». И вдруг подумал, именно сейчас что-то произойдет. Он постарался немедленно выгнать эту мысль за двери своего мозга, но та уперлась четырьмя лапами и задержалась. В бассейне мигнули и погасли фонари. Вода перестала журчать. Через секунду все заработало. Наверное, включился резервный генератор. «Уходи!» — пнул Вадим дурацкую мысль, прислушиваясь к слабому звону разбившегося стекла, пришедшему с улицы. Шум усиливался. Это был тот самый негромкий звук, когда разум лелеет себя надеждой, что все обойдется, а тело замерло в напряжении, понимая, что ошибки нет, и неприятности начинаются. «Выходите, там что-то происходит!» — крикнул Вадим остальным. Все вылезли на бортик бассейна и уставились на вход, откуда уже отчетливо доносился топот сотен ног. Со стороны они были похожи на временное правительство, ожидающее в Зимнем дворце появления революционных матросов. И матросы появились. Кто-то приехал на лифте, кто-то поднялся по служебной лестнице. В помещении бассейна уже через минуту оказалось несколько десятков разъяренных мужчин, кричащих что-то по-арабски. Впереди маячил знакомый бородач, возглавлявший толпу, пытавшуюся задержать их машину при въезде в Каир. «Аллах Акбар!» — вышел вперед Вадим, закрывая собою спутников. Но мужчины не слушали его. Они кричали, как стая собак, наливаясь яростным бешенством по мере появления на площадке все новых и новых сообщников. В руках у них были палки, камни, ножки гостиничных стульев. Передняя шеренга разом бросилась на беззащитных, как им казалось, туристов. Вадим разозлился. Весь день кто-то старательно свинчивал предохранительный клапан с его разума. И теперь мощный поток темной и страшной энергии прорвался наружу, словно озверевший от долгого сидения в тесной бутылке джин, требующий прибить всех подряд. Он посмотрел на две камеры наблюдения, установленные над бассейном. Раздался хлопок. Это послушно лопнули стекла. Электронная начинка перегорела бесшумно. Взгляд Вадима вдруг запылал черным пламенем. Теперь он был страшен и неузнаваем. Черты исказились. Казалось, разом постарел лет на 50, превратившись в ужасного старца. Люди, увидевшие его, в страхе затормозили. Но было поздно. Словно ударившись о какую-то невидимую плоскость, стоявшую перед ним, бородач и его спутники замертво грохнулись на пол. Стена смерти, отмеченная грудой тел, шла ровной полосой в обе стороны. Упавшие не скатывались вперед. Что-то не давало ни живым, ни мертвым преодолеть невидимую преграду. И вдруг Смертоносная плоскость с жутким чавкающим звуком начала медленно двигаться на застывшую в страхе толпу. Трупы и еще живые люди, попадавшие в ее зону, скручивались и корежились, словно гигантская рука сжимала их пальцами. Тела раздавливались в фарш, который с негромким и от этого еще более страшным хлюпаньем оседал, растекаясь по полу. Гладко скрипели перетираемые в пыль кости. Через несколько мгновений перед Вадимом образовалась растущая полоса из кошмарного месива крови и тряпок. Но задние, не видя, что происходит, напирали. Все новые и новые люди попадали в безжалостную мясорубку, которая неторопливо двигалась вперед, оставляя за собой однородный ковер кровавой каши. «Остановись! Прекрати это!» — отчаянно закричал Максим. «Они обычные люди, которых небеса натравили на нас!» Вадим не обратил внимания. «Где тут люди?» «Это механические куклы, управляемые безжалостной волей каких-то потусторонних существ. Сбоку раздались сумбурные всхлипывания и вскрики. Это бармен, о котором Вадим временно забыл, терял рассудок и не смог сдержать подступившие истерики. Тяжелый взгляд выбил у него остатки разума. Конец жизни тот проведет счастливо, разглядывая, как растет трава. Неожиданно вперед выступила Ольга. «Все застыли и смотрим на меня», — сказала она по-русски, развязывая купальник. Ее голос гремел подобно трубному глазу в день страшного суда. Все замерли, словно кто-то нажал клавишу «стоп» на пульте гигантского телевизора. Где-то в задних рядах еще продолжалась борьба, это новые погромщики пытались выйти на площадку. Но скоро и там воцарилась тишина, нарушаемая только монотонным чавканьем, с которым кошмарное нечто, исходящее от Вадима, продолжало пожирать толпу. Но через мгновение прекратилось и оно. Теперь тишина была полной. Люди застыли, словно обезьяны перед удавом. «Идите домой», — продолжала Ольга. «У вас там столько дел. Тихо поворачивайтесь ко мне спиной и аккуратно, никого не толкая, спускайтесь вниз. Идите домой и забудьте все, что было». Мужчины, словно лунатики, послушно развернулись и потопали вниз. У них на лицах было разочарованное выражение детей, которые пришли в кино, но двери оказались закрыты, и сеанс отменен. Скоро на площадке бассейна никого из чужих не осталось. «Господи!» — закричал Андрей, уставившись на кровавое месиво, оставшееся от десятков людей. Оттуда мерзко воняло. «Успокойся, все кончено», — обняла его за плечи Ольга. Все старались не глядеть на Вадима и то, что было на полу перед ним. «Ты уверен, что без этого нельзя было обойтись?» — тихо спросил его Максим. Вадим помедлил с ответом. «Через секунду нас бы разорвали на куски, и у Ольги не было бы возможности показать свои чары. Только зачем надо было раздеваться?» «Давно хотела это проделать. Просто красиво», — ответила Ольга, продолжая обнимать Андрея. Того вырвало. Ольга кивнула Софии. «Выведи его и подождите у лифта. Мы с Вадимом все уберем». Вадим давно привык. Когда они работали вместе, не надо было ничего объяснять друг другу. Все было давно отлажено и оговорено. Каждый знал, что ему делать. Ольга куда-то метнулась. Он наклонился над кровавой кашей, которая стала пузыриться, оседать и темнеть, превращаясь в золу. Повеяло отвратительно пахнущей гарью, но уже через минуту запах исчез, унесенный дуновением ветра. Перед Вадимом был только пепел. Тут появилась напарница, тащившая откуда-то шланг. И еще полминуты, и то, что оставалось от десятка людей, было смыто в канализационный трап. Пол был абсолютно чист, если не считать нескольких мраморных плиток, потрескавшихся от нестерпимого жара. От начала инцидента прошло не более 10 минут. «Все, уходим!» — крикнул ей Вадим, вновь ставший похожим на себя. Быстро приведя одежду в порядок, они спустились к номерам. У дверей их встречал перепуганный директор. «Слава Аллаху! Вы живы?» Вадима передернуло. «Они что, не знают других слов?» А тот продолжал тараторить. «Я не понимаю, как эти люди прошли нашу охрану. Главное, вы целы!» — быстро говорил он, мешая английские слова с арабскими. «Сейчас будет полиция. Теперь все в безопасности!» Директор вытер пот, обильно струящийся по его лицу, на котором явственно читалась мысль. «Вы уедете, а мне здесь жить». «Поехали в аэропорт», — негромко сказал друзьям Вадим. «Думаю, пропавших Начнут искать лишь через пару дней. Несколько минут понадобилось, чтобы собрать вещи. Машины мчались под усиленной охраной. София нервно терла пальцы, словно очищая их от грязи. «Я бы не хотела еще раз видеть, как вы с Ольгой работаете». «Не смотри», — жестко сказал Вадим. «Представь, что бы они с тобой сделали, не будь нас рядом». Он был разочарован. Как легко из героя превратиться в злодея. Почему они все не видят истины, даже столкнувшись с ней лбом? Максим примирительно развел руки. «Не судите, да не судим и будете. Лучше подумаем, почему эта странная история произошла. Ведь их кто-то организовал, провел в отель прямиком к нам». София невесело кивнула. «Похоже, высшие силы не хотят, чтобы мы встречались с их боссами. Но мы умеем огрызаться. Главное, не перебить половину рая на пути к милосердному». В ее голосе Вадиму послышались ирония и упрек. Раздраженно ответил. «Я не торгую лицемерным милосердием. Им в небесных сферах пора это понять. Хотят войны — получат». Андрей сидел, сжав виски руками, а затем произнес, не обращаясь ни к кому. «Эти люди могли быть замечательными отцами, добрыми мужьями или ласковыми дедушками. Почему нельзя было сразу выступить Ольге с ее эротическим шоу? Никто бы не пострадал». Ольга погладила того по голове и повернулась к Вадиму. «Не обращай внимания, он бредит. Слишком много впечатлений». Затем вновь обратилась к Андрею и ласково, словно мама несмышленому ребенку, пояснила. «Человеколюбие у нас под запретом. Не обольщайся. Я ничуть не добрее того страшного дяди». Вадим был уверен в правильности своих действий. Своей мгновенной, пусть и жесткой реакцией он дал Ольге драгоценные секунды, иначе бы погибли все. Однако почему-то захотелось объяснить, пусть даже для несмышленыша. Люди, объединенные в стаю, делаются зверьми. Безумие пожирает их, заставляя убивать и насиловать, нарушая принципы той самой религии, которую они защищают. Толпа всегда нарушает главную заповедь Библии. Максим с сомнением качнул головой, но процитировал. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Ты это имеешь в виду?» Вадим кивнул. «Каждый человек в стае нарушает основы веры, поскольку создает себе нового бога. Этим богом является идея, владеющая сознанием масс». Вадим говорил жестко. Чувствовалось, что эти слова обдуманы им давно. «Коллективный разум агрессивен и неуправляем. Я думаю, что библейская притча про Вавилонскую башню именно об этом. Господу не понравилась людская стая, движимая идеей всем миром построить город и башню высотою до небес». Андрей, внимательно прислушивающийся к речи, смотрел со странным выражением, где страх смешивался с брезгливым любопытством. Вадим подумал, что тот совсем не трус, только излишне мягкосердечный. «Можно любить котят и щенят, но людей? Что хорошего в людях? Ничего. Слепая доброта быстро проходит, как и любовь». «Бог поступил, как ты? Всех убили?» — спросил Андрей. «Не убил, но разогнал. Для этого создал разные языки и страны. Люди перестали понимать друг друга и принялись воевать между собой. Получается, что огромная стая опасна даже для Бога». «Но Всемогущий не сделал из толпы фарш», — упрямо ответил Андрей. «Любая война — человеческая мясорубка, которая происходит по воле Божьей». Неожиданно в разговор вновь вступила София. «Эй, давайте поспокойнее. Не хватало нам переругаться. Вадим, ты перегибаешь. Разве коллективный разум, например, сторонников вегетарианства, является агрессивным?» «Конечно, поскольку направлен на исправление мира путем внедрения своей идеи и требует насильственно перевоспитать других, попутно искоренив ересь в своей среде. Так новый бог сохраняет себе жизнь. Чем больше сторонников, тем он сильнее». «Вегетарианцы не устраивают терактов и никого не убивают», — поддержал Софию Максим. «Это потому, что здесь работает другой закон толпы, закон количества». Вадим чувствовал, что сейчас все против него, гуманисты великие. Даже Ольга нянчится со своим впечатлительным Винни-Пухом. Вслух продолжил. «Стая представляет опасность для Бога и человечества. если ее члены собраны вместе в количестве, превышающем некую критическую массу. Также создается ядерная бомба, когда масса урана превышает критическую отметку. «Толпа! Ядерная бомба! Интересная мысль!» — согласился Максим. «Вот как? Ты думаешь, что если вегетарианцам дать возможность собираться тысячами на площадях, они станут взрывоопасными?» — удивилась София. «Непременно. В огромной монолитно думающей толпе любая самая хорошая идея превращается в агрессивную силу, способную уничтожить все вокруг себя». «Ешь морковь, сука! Она полезна для здоровья!» — проорала Ольга, обращаясь к Андрею. Вадим кивнул. «Вроде того. Или только едящий морковь угоден Господу». «И как с этим бороться, твое мнение? Всех порешить?» — осторожно спросил Максим. «Рецепт в Библии. Стаю можно победить, только разбив ее на отдельных людей или небольшие группы. А если это не удастся, тогда только уничтожив. Что я и сделал сегодня. В наши дни люди опять наступают на вавилонские грабли. Человечество начинает объединяться. Единая Европа, единая валюта. Вот Бог нас и прессует». «Прошу записать в протокол, что я с тобой категорически не согласна», — быстро сказала София. Вадим понял, что спор окончился ничем. Каждый остался при своем мнении. К 5 часам подъехали к аэропорту. Самолет ждал. Формальности заняли немного времени. Аккуратный таможенник с щегольскими усами и залихватским чубом, высовывающимся из-под новенькой фуражки, вручал проштампованные паспорта. Вадим остановился, поджидая остальных. Утро было паршивым, запросто мог всех убить. День оказался суетным и нервным. Каким будет вечер? «Андрей, ты как?» — услышал он слова Максима, обращенные к приятелю. «Начинаю привыкать. Это непросто, если учесть, что еще несколько дней назад моя жизнь была, мягко говоря, другой. Привыкай, только аккуратней. По-моему, тебя ревнуют. Из праха вышел, прахом станешь». Вадим заметил взгляд, осторожно брошенный в его сторону, и отвернулся, делая вид, что не слышит разговора. «И что ты мне советуешь делать? Оставить Ольгу? Боже, сохрани, тогда тебя убьет она. И зачем ты это говоришь? Хочется услышать что-то конструктивное. Не садись в первое подъехавшее такси, чаще меняй телефон, замечай, кто смотрит на тебя в толпе, и не ешь много мучного. Фрукты вот ешь». «Ну вот, ты опять валяешь дурака. Что мне делать? Делать вид, что ничего не произошло, улепетывать от вас при первой возможности и тихо писать в штаны? В конце концов, ты сам выбрал такую?» Максим замялся, подыскивая слова. «Специфическую девушку. Любовь не только слепа и глуха, она еще и безумна», — философски констатировал Андрей. В самолете было прохладно. Волна возбуждения схлынула, оставив за собой лишь зыбкое пятно безразличия. Разрешение на взлет не давали 10 минут, и София успела связаться с бароном Анри со своим ежедневным докладом о положении дел в экспедиции. «Что ты ему сказала?» — спросил Вадим. Его беспокоила задержка. «Правду», — ответила София. «Все у нас хорошо, пьем, курим, моргии устраиваем. Бойню кровавую только что учинили». Мелкая дрожь разгона сменилась ровным гулом двигателей. Солнце по очереди заглядывало в иллюминаторы. Земля осталась далеко внизу. Отсюда она казалась мирной и по-детски беззащитной. «А мне нравятся людские толпы. Особенно на танцах. Чувствуешь плечо партнера, его грудь, руки. Что плохого в объединенной Европе? Цивилизация развивается». Возвращаясь к предыдущему разговору, сказала София, удобно устроившись с ногами на диванчике. Салон был по-домашнему уютным, и почти не чувствовалось, что они в воздухе. «Ты считаешь, что Богу нужно это развитие?» — спросил Вадим. «Откуда я знаю? Его планы непостижимы?» — замялась София. «Я знаю», — сказал Максим. «Есть одна древняя теория. Бог задумал развить сам себя. Вроде того, как мы рождаем ребенка, получая свое продолжение и развитие». «Он что, трахнул кого-то?» — быстро спросила Ольга. «Давно догадывалась, что меня кто-то непрерывно имеет. Процесс похож, но не буквально. Бог выделил из себя крохотную часть, которая имела полный набор информации о нем. «Понятно, это мужской сперматозоид с полной генной информацией», — тут же прокомментировала Ольга. «Не наливайте ей больше», — попросил Максим. Потом он разбил эту часть на миллионы еще более крохотных частей и поместил в созданный специально для них материальный мир. «Опять понятно», — захохотала Ольга. «Мой материальный мир ждет твоих проворных подобий», — толкнула она в бок Андрея. Максим не стал отвечать, а продолжал. «В этом материальном мире каждая частица должна была накопить собственный индивидуальный опыт, которого нет у Бога. Затем, сложив эти частицы обратно и объединив их в себе, Всевышний бы получил развитие. Таким образом, мы превращаемся в Бога только вместе. И я согласен с Софией, что Господу угодно наше объединение». Вадим смотрел, как Андрей нежно ласкает ноги Ольги, и думал, что если его сейчас убить, это будет неправильно. Во-первых, это проявление собственной слабости. А во-вторых, придется иметь дело с Ольгой. Подравшись, они, наверное, разнесут не только этот самолет, но и весь Ближний Восток. Наконец он перевел взгляд на Максима и ответил. «Полное объединение всех человеческих душ и стая — разные вещи. Это как зеркало. Если его разбить на миллионы осколков, то получить новое зеркало можно, только сложив всю мозаику целиком. Это объединение душ. Если мы произвольно возьмем сотню разных осколков, то мы не сложим зеркало. Мы сложим дырявую конструкцию, совсем не похожую на исходник. Так и стая не является подобием Бога». «Мы пойдем проверим теорию, поэкспериментируем», сказала Ольга, увлекая Андрея за собой в соседний салон. Вадим наткнулся на быстрый взгляд Максима. В глазах таилась насмешка. Наверняка злорадствует, что его толстый приятель украл чужую подругу. Все они заодно. Мир вновь стал привычным. Женщины предавали, мужчины нападали. А жизнь неумолимо делала свое дело, вела всех к смерти. Каждую секунду черная черта, отделяющая миры живых и мертвых, неотвратимо приближалась. «Зря я их не убил», — отрешенно подумал Вадим. Неужели во всех мирах нет никого, кто бы его понимал и любил безоговорочно, по-матерински, как Богородица своего сына? Иисусу повезло. Его оставил отец, предали ученики, убили люди. Но у него была мать. Она сняла растерзанное тело сына с креста, отшвырнула терновый венец, положила окровавленную бессильную голову на свои мягкие колени. Ее слезы омыли раны, а поцелуи пахли яблоками.